Глава 20. Новость, что помолвку надо отменить немедленно, ошарашила меня. Нет, я готовилась к этому и ждала этого, конечно же, но не думала, что придется делать это так скоро. Рассчитывала, что у нас будет еще немного времени, как минимум, чтобы разобраться с теми вещами, что происходили вокруг нас, но еще совсем немного, просто чтобы провести это время со вторым принцем. После того, как Тьяр позволил мне побывать дома, я неожиданно для себя осознала, что успела привязаться к нему, что мне никто никогда не был так интересен, как он, и внешне, и внутренне. Дело даже не в том, что меня интересовали тайны Тьяра, в которые он меня с радостью посвящал, позволяя разбираться нам вместе, чем тешил мою исследовательскую натуру, но больше меня притягивал его характер. При должной уверенности и самодовольстве даже, принц не был законченным эгоистом на самом деле, хотя мысленно так я его и ругала, только холодной головой понимала, что это не совсем правда. Принц не был жесток и коварен, он даже пытался поступать благородно, чего очень редко можно было ожидать от мужчин его статуса, и, конечно же, меня подкупало его чувство юмора, наши взаимные подколки, которых мне уже не хватало, его дурацкие шутки, его, кажется, ревность, ну или пусть это всего лишь собственничество. Но так приятно было, когда он воспламенялся даже от мысли, что я могу быть с кем-то еще. Я не хотела и не собиралась, я мечтала о другом, но все равно, когда он пришел ко мне в комнату, смутилась от своих новых мыслей и выводов. Тем более, что у него было такое лицо, будто бы пришел делать мне настоящее предложение. В голове даже мелькнула мысль, что, озвучь он подобное всерьез, я бы настолько растерялась и запуталась, что не смогла бы ответить отказом. Ну как ему отказывать? Правда, выяснилось, что пришел принц за другим. И вовсе ни о каком предложении он не думал. Лишь хотел, чтобы я исполнила нашу договоренность. И хотя я сама вроде бы хотела того же, все равно внутри засела обида, что он так запросто меня выпроваживает, что не хочет попросить побыть с ним еще, хотя бы чтобы выяснить, что же с ним происходит на самом деле и почему на меня подействовала эта его драконья ягода, если во мне совершенно точно нет ни капли крови драконов. Но у принца был другой план. Очевидно, развлечения с дамами без корсетов ему куда более по душе, чем наши разговоры в библиотеке. Правда, справедливости ради стоит отметить, что то, как принц сжимал мою руку перед его отцом, навело меня на мысли, что ему тоже жаль расставаться, хоть немного, и даже только это уже чуть согрело мое начавшее замерзать сердце. Однако, несмотря на то, что между нами очевидно что-то пошло не по плану, я себе думать про Тьяра и жалеть о чем-то запретила, мысленно выстраивая воздушные замки своей мечты о науке, лишь бы не опуститься до унизительных слез при нем. Вдруг бы он понял, что понравился мне. Стыдно говорить о таком с тем, кто никогда не ответит тебе взаимностью. Поэтому я не собиралась. Да, нам было вместе весело, интересно, и, вероятно, я буду много думать о нем, когда уеду отсюда. Но здесь и сейчас решила держаться изо всех сил, не показывая ни одной живой душе свои настоящие чувства. Ведь так будет лучше для всех. Каждый получит то, чего хотел изначально. Однако, чтобы удержать слезы, спровадив служанку и самостоятельно пакуя свои вещи в чемодан, мне пришлось приложить немало усилий. И дабы взять себя в руки, я решила открыть окно и вдохнуть свежего воздуха. Вот только стоило мне к нему повернуться, как с моих губ сорвался настоящий вопль. Так громко, наверное, ни одна принцесса еще никогда не визжала.